приветствую, дорогие друзья, всех, кто слушает меня сейчас. Я хочу немножко начало вам сказать, как я уверовала. Родилась я в семье православной. Богобоязненные мои были родители, конечно. Воспитывали нас в духе, ну, кротости, боязливости, чтобы нигде не обманывали, не брали чужое, вот так как-то все в кротости, в смирении. Мама никогда, ну, не повышала голос на нас, никогда на нас не ругала. Очень кроткая была у меня мама. Но папа, до войны его забрали в армию, и он не вернулся во время войны отечественной, конечно, погиб там. Мы получили извещение, что он погиб. И вот мы росли с мамочкой, с одной. Конечно, было очень трудно, мы очень много страдали, в каком смысле, что с питанием было трудно. Мама одна зарабатывала очень мало. В общем, я, когда поехала уже учиться в Краснодар, выучилась я в техникум, был у нас в легкой промышленности. Вот до замужества у меня сестра была верующая, и она сейчас жива, двоюродная сестра. Она меня пригласила на свой брак, бракосочетание. И я побыла там. Вы знаете, меня так это все тронуло. Во-первых, было без водки, без ничего, так все мирно, тихо, много пения было, стихотворение. Меня так это затронуло, так мне понравилось. И я когда приехала в Краснодар, то тоже нашла церковь, мне сказали, где она. И я начала ходить туда, иногда ходила. Но вы понимаете, в душе моей такой божественный страх был. А вот юность захлестывала по-другому. Вот мирская, знаете, я же была мирская, ничего у меня не было такого, знаете, чтобы я льнула особенно в эту церковь, к Богу, хотя имела страх, и все-таки придерживалась я маминых наставлений. И хочу сказать, когда мы приехали в Смоленск с мужем, здесь, конечно, большая горечь была у меня, семейная такая, знаете, трагедия такая была. Ну и вот я все-таки хотела, у меня уже побуждение было, чтобы идти в церковь. Я пошла в православную церковь, потому что баптистскую церковь я в Смоленске никому не спрошу, никто не знает. Говорят, были до войны, а сейчас мы не знаем, где, есть они здесь или нету. Но пойду я в православную церковь, у меня, знаете, вот страх какой-то, я и плакала там. Ну, понимаете, что-то не хватало мне, вот не хватало в этой церкви. И думаю, ну как мне найти верующих других, ну как найти? И вы знаете, я работала в воинской части, ну в ателье, конечно, мы обшивали офицерский состав. И вдруг к нам пришел на работу, потому что Бог видел мое сердце, жаждущее такое. И пришел к нам на работу один старичок. И я тут же новенький, думаю, спрошу, может, он знает, потому что он уже старенький, думаю, может, он знает, есть ли верующие здесь баптисты. А он говорит, да, у меня, говорит, сосед баптист. Я говорю, пожалуйста, спросите, куда они ходят, где их нет церкви. Он говорит, хорошо, завтра я тебе скажу. И вы знаете, он немножко поработал как-то и ушел с работы. Я даже так думаю, надо же. Я поехала в эту церковь, правда, была как раз разлив Днепра. Я не попала в церковь. А потом через время я, конечно, попала в церковь. И долго не ходила я. Потому что я пришла первый раз. Вот. И проповедник стоит и обо мне говорит. Я думаю, интересно, или у них Библии нету, что он обо мне говорит. Я не пойду в эту церковь. И ушла. Вроде мою жизнь рассказывал. Город большой, откуда он меня знает, что мою жизнь рассказывает? Не, я больше не приду сюда. И ушла. А сердце все равно у меня там что-то вот такое, вы знаете, тянуло меня опять в этой цепи. Нет, думаю, не пойду. Не пойду. Я долго не ходила, потом опять пошла. И опять этот же проповедник стоит и говорит обо мне. Думаю, интересно. Я взяла и ушла. Ну вот, потом решила еще, думаю, раз поеду, если будет проповедовать обо мне, то не приду, никогда больше не приду сюда. И вы знаете, и когда пришла я, и он не проповедовал обо мне, а говорил совсем Слово Божие. Вы знаете, я так же покаялась. Я так плакала, я такая была счастливая. И когда поднялась из колен, я даже не помню, что я говорила Господу, но я сильно плакала и радовалась, что я нашла эту церковь. И когда поднялась, то на небе хор ангелов пел. Я так смотрю на эти слезы, растираю глаза свои, думаю, их никого ж не знаю, а полная церковь людей. Думаю, интересно, видит ли кто этих ангелов, которые поют. Я настолько была рада, я даже вам передать не могу ту радость внутреннюю, которую я ощущала эту. И вот это со слезами, я так столько плакала, вот, ну я сколько стояла на коленях, я даже не помню. Но вы знаете, я только просила, Господи, прости меня грешницу. Я же больше ничего не могла сказать. Я вижу ангела и радуюсь, думаю, значит, и ангелы радуются, что я покаялась. Ну, когда приехала я домой, я была такая рада, пошла на работу. Вы знаете, я радость не могу никому это сказать. Они видят меня, а я такая была, знаете, ну, как вам сказать, и Бога не знала, как новый фильм, я тоже сбросаю работу, бегу в этот, на этот фильм. И вдруг, значит, прошло какое-то время, я уже хожу в церковь, и вдруг какой-то новый фильм индийский. Лида говорит фильму: «А что ты сидишь?» Я говорю: «Да, не хочу». И вы знаете, только я радовалась, наверное, с год. И вдруг объявляет пастор, говорит: «Вы знаете, детей нельзя приводить в церковь, иначе закроют церковь». Я говорю: «Как же?» А мне Сереже было 5 лет тогда. Я говорю: «А как же, я пойду в небо, а что у меня, сын должен войти, пойти в ад?» «Нет», я говорю, «я буду его водить». Ну, тут бабушки начали на меня кричать: «Что это он, у тебя будет верующий, не водись, за тебя закроют нашу церковь». Но я не слушала никого, я шла и его приводила в церковь. И вы знаете, год, наверное, прошел, я так радовалась все время, и вдруг церковь закрыли у нас. Церковь закрыли, я не знаю причины. Ну и потом, значит, смотрю, следователь меня вызывает и говорит: «Говорун, мы у вас будем отнимать ребенка, если вы будете ходить в эту церковь». Я говорю: «Вы знаете», я говорю, «а что хотите, делайте, но я Сережу буду водить с собой. Я в эту церковь хожу и буду ходить». Ну, они создали дело такое, это, меня судили сначала товарищеский суд на работе, потом городской суд в горисполкоме, и все на то, чтобы лишить меня материнства. Но Бог меня настолько укреплял, вот настолько мне открывал все, что я, значит, записана в книгу жизни, Он мне показал. Я прихожу в небо, и 2 ангела, раскрытые книги, я в очереди стою вроде, да, и вот подхожу к столу, где сидит ангел с раскрытой книгой. Я не знаю, я ангел или это, может, сам Христос был, я не знаю, но факт тот, что в белых одеяниях. Белая-белая одежда была. Я подхожу к столу, а этот ангел, который сидит за столом и проверяет, говорит: «А это что?» А второй ангел: «А вот ее, говорит, только-только кровь ее Христа мыла». «А, да-да, вот я вижу, что кровь Христа ее мыла. Бог утвердил меня, что я записан в книгу жизни». Ну, вы знаете, просто вот эту веру, которую вселил Господь, я вот этой верой все побеждала. Почему-то мне бесстрашно было. КГБ за мной ходили, там, знаете, вот эти все суды, все это все было. И потом, вы знаете, такие насмешки на работе, вот, рисуют картину, я с ангелом лечу, понимаете, вот прихожу, насмешки такие на работе у меня были. Но я почему-то смела. Я даже нисколько не унывала. Я говорю: «Лида, ну что ты такая?» Даже нисколько не возмущаюсь ничем. Ну так я с ними немножко беседовала, но... Вот, а потом вот это началось, открыли дело на меня, чтобы лишить меня материнства. И сначала суд устроили на работе у меня, товарищеский суд. И на товарищеском суде решили, чтобы меня лишить материнства. И передали это дело в суд. Делали суд горисполком. Вот собрались, и там человек 20. Меня закрыли на замок вместе с собою. И там на меня и кричали, и кулаками на меня махали, и плевали на меня. И говорят: «Да мы никогда тебе не отдадим этого ребенка. Никогда, запомни». И так стучали. Вот я так спокойно стояла. А за Сережей Горано поехала, чтобы взять его из дому. Но Сережа им не открыл квартиру. И они там стучали, обещали целые горы ему, что тебе будет очень хорошо, что тебе в интернате будет очень хорошо, мы тебе все устроим. Он молчал, ничего не отвечал. А потом, когда, значит, они уехали, и он это решил убежать в лес. И когда убежал в лес, а уже было 8 часов вечера, где-то уже около 9 часов вечера, уже темно было, сентябрь месяц. И вы знаете, посидел он в какой-то ямке в лесу и вспомнил, что не будет знать, где я, и прибежал опять домой. Когда он пришел домой, он, видно, только пришел с леса, и я пришла домой. Я не могла открыть двери. Я говорю: «Сереженька, открой мне, мама, а ты одна?» Я говорю: «Да, я, детка, одна». «Но ты скажи, ты одна?» опять мне. Я говорю: «Да, Сережа, я одна. Так что, пожалуйста, открой мне». «Нет, мама, я не верю». «А у меня ключ есть, но он в дверях у него торчит, там ключ, я не могла открыть». Я говорю: «Сереженька, ну вот чуть-чуть приоткрой и посмотри, что я одна». И вот он, правда, приоткрыл двери, посмотрел, что нет никого за мною. Тогда он открыл. И вот начал рассказывать мне, как он бежал, как он, значит, там, ой, в этой ямке, как он испугался. Потом он ночами, вы знаете, плакал все время. прошло немножко времени, и совершается вот этот городской суд. На городском суде, конечно, были поставлены вопросы, чтобы я не ходила в церковь, не водила Сережу, потому что при коммунизме этого не должно быть. До Бога никто не будет верить. Но я, как и молодая, и не понимала их. Я знала одно, что есть Бог, и должна я верить Богу. Ну и вот совершается суд. Совершается суд городской у меня. Ну, были присутствующие люди, конечно, я их не знаю никого. Была со мной верующая, это бабушка была верующая. Две бабушки со мной было. А я, когда получила повестку, значит, ну, например, в пятницу, и на следующую пятницу мне на суд надо. И все были приготовлены на работе, что мне будут судить, чтобы Сережу отнять у меня. И я сказала: Господи, я не буду есть и пить. Покажи мне чудо. Покажи этим всем людям, которые не знают тебя, покажи им чудо. И я прихожу, значит, на суд. На 2 часа назначен был суд. И вы знаете, мы прождали, наверное, час, может быть, чуть больше немножко. Суда нету. Вдруг выходит секретарь и говорит: по делу Говорун суда не будет, прокурор изъят дело. Ну, все так, знаете, как говорится, пришли с колями, с мечами, вдруг нету ничего. Я такая была рада, счастливая, а судья даже не знает, кого будет судить. Вдруг мы, значит, то объявили секретарь, и мы вышли на тротуар, помолились с этими бабушками я, и хотели уходить. Вдруг бежит секретарь и говорит: Говорун, Говорун, вас вызывает, значит, хочет видеть вас судья. Думаю, ну вот, видишь, всех распустили, а теперь, наверное, одну меня будут судить. Такая мысль у меня была. А бабушка говорит: нет, нет, мы не пойдем, мы будем стоять и ждать, какой результат у тебя там будет. Я захожу в этот кабинет, где сидела эта судья. Она: ой, это вы, Говорун? Я говорю: да. Ой, такую молодую женщину я должна судить. Я говорю: вот видите, вы даже не знали, кого вы будете судить. Я говорю: и по какой причине вы будете меня судить? Вы же ничего, мне ни дела не показывали никакого. Я говорю: и вообще со мной не знакомы. И вдруг будете судить при народе. Как это так? Я говорю: я не понимаю вашего действия. Она: вы знаете, я вам честно хочу сказать, уезжайте. Вам все равно Сережу отнимут у вас. Рано или поздно вам не дадут жить в Смоленске. Уезжайте в Смоленск. Ну, я так и говорю: Господи, это дело Твое. Я Тебе вручила себя, своего Сережу. Ты знаешь, как меня вести. Ты так и веди. Но Ты меня не оставляй. Вот. Я с Тобой, Господи, я везде. Куда Ты пошлешь, туда я и пойду. Прошло какое-то время, это было лето, суд был у меня. Потом к осени, значит, Сережа пошел в школу, первый класс, ему было 7 лет. Вот он пошел в школу, но я его подготовила. Я прочитала, мне дали такие брошюрки Павла Смоленова и Мартынка еще. Вот эти два рассказа, это я ему прочитала. И говорю: Сереженька, нас разлучает навсегда. Но ты, если куда попадешь, я не знаю, вот тебе конвертик с адресом, ты маме напиши, где ты есть, чтобы я тебя разыскала. И он так плакал, бедненький. Потом, значит, мне посоветовали: ты Сережу не пускай в школу, ну пусть он пока вот эта буря пройдет немножечко. Но он был у меня спрятан в другом городе, конечно. 2 недели я его скрывала. Сама молилась в постах. Я говорю: Господи, но ты мне скажи, как мне поступать дальше? Как, куда? Или правда мне уехать? Я уже собрала вещи. Тут уже начали это, знаете, советы. Я говорю: как мне быть? Потому что я должна спасти Сережу. Ну, а мне говорит: как хочешь. Как хочешь, так и поступи. Ну вот, я, значит, опять посты у меня. Я Сережу привезла, и пятница был пост. Сережа, поднимаю в школу его, и Сереженька, наверное, пойдешь ты сейчас в школу. А он мне говорит: мама, ты знаешь, у меня сердце болит. Но не так, как у тебя. У меня сердце больное было. Не так, как у тебя. А меня сегодня убьют за Христа. Я так поняла, я так посмотрела, заплакала. Я говорю: Сереженька, ну давай так мы решим. Ты или умрешь за Христа, и я умру за Христа, так мы будем в небе. И там мы с тобой встретимся. Ну так приготовила я, конечно, его. Он пошел в школу в этот день. Его украли у меня. Его украли и увезли со школы. Детям объявили в классе, что Сережу повезут в тот диспансер на проверку. Чтобы дети не смущились. Все-таки первый класс, дети что-то, соседи знали. Сережу там, друзья же были. А я прихожу, Сережи нету. А мне записку принесли. Потому что у нас детский сад у меня напротив был. Школа тоже вот так чуть-чуть. Все рядышком с домом было. И приходит мне с детского сада, приносит мне записочку: Сережу увезли за 100 километров из Смоленска в Сафоново. Я на завтра отпросилась на работу и поехала в этот интернат. Я приезжаю, а мне директор говорит: вы знаете, да, привозили ребенка краженого, без документов и раздетого. А это был уже сентябрь месяц, в Смоленске уже было, это, знаете, холодно, заморозки такие были. Но он одевался у меня так, костюмчик я ему это купила, рубашечка беленькая, так в школу ходил. И вот с этим его увезли. Потом я приехала, вот директор говорит: вы знаете, да, привозили это ребенка краденого, но я не принял без документов. И вот этот месяц, когда не принял директор, они поместили его в детскую больницу, в областную, и закрыли его боксик над замок. И он сидел под замком, сидел у них в больнице. И когда, значит, я приехала уже, ну, попозже, я тут хожу, а я тут везде хожу, а мне говорят: вы не мать, не ходите, не спрашивайте, где он есть. Я тогда, значит, беру заявление, пишу народу Божьему, пишу: братья и сестры, помогите мне, ну, там, вступление делаю, помогите мне разыскать ребенка, потому что ко мне применили геноцид. Знаете, что такое геноцид? Уничтожение человечества. Уничтожение, понимаете? И я отправила, значит, братья забрали мое это заявление, подпечатали, и в нашем Советском Союзе сколько было церквей наших, да, и все подписывались, 300 членов подписывались, ну, так, какая церковь, столько и подписывались, да. И все эти заявления шли в президиум Верховного Совета, прокуратуру СССР, в ЦК партии, областному прокурору города Смоленска. И все эти заявления шли, конечно, областному нашему в Смоленске прокурору. И вот вызывает меня прокурор и говорит: Говорун, ты что раскричалась на весь мир? Ты посмотри, мешок заявлений твоих стоит. А я ему говорю: вы знаете, если бы я была львица, я бы вас всех растерзала. Но вы знаете, а я мать, я требую свои права. Вы никогда не возьмете мне ребенка через мой только труп. Запомните, через мой только труп. Потом, значит, тут решили братья, значит, сделать, ну, совещание родственников-узников. Вот это было в Харькове. Я приехала туда, в семью, помню, Якименко. У меня девочка тоже такая была, чуть такая, как Сережа, может быть, на года-два меньше. И вот она, знаете, ходит за мной и говорит: тетя, ну что ты так вот уныла? Что ты так уныло и плачешь? Я говорю: да вот ты, смотрю на тебя, и мне так радостно, что ты с мамой. А вот у Сережи моего нету. Ну и потом вечером собрали мы всех этих друзей, значит, ну, жены приехали, мужей. И приехал отец Иосифа Бондаренко. А то все сестры приехали. Не помню уже, сколько нас там было человек, я уже не помню. Но много было нас. Написали мы заявление, посоветовались, помолились. Что будем дальше делать, потому что уже 300 братьев нету, всех в тюрьмах, сестры в тюрьмах, детей уже 16 отобрали, украли. У меня так особенно, так просто брали, в интернат отправляли, со школы брали, а у меня вот так украли его. Ну и вот, и вы знаете, ну кто пойдет, посовещались, написали заявление, но кто пойдет в правительство ходатайствовать вот за братьев, за детей? Ну, знаете, все молчали, потому что детей во всех много, братья сидят, а в каждой семье по 8, по 10 детей. Ну, мать, конечно, хотелось бы согласиться ей, но что, а потом дети куда? Ну, так, я понимала. Я говорю, вы знаете, сестры, пойду я, пойду и умру вместе с братьями. Все равно Сережи у меня нету, а для меня жизнь только для вот этого Сережи. И вы знаете, они все порасплакались, но что они так плачут, не знаю. Потом сестра встала, сказала слово Божие, и оружие прошло матери Иисуса. Ну, такое место. И мы, значит, закончили совещание и решили поехать сразу в Москву. Да, согласилась со мной Нина Ястребова. А у нее тоже 10 деток. Но она согласилась со мной пойти в правительство. Мы приехали в Москву с этим заявлением, значит, пришли мы в президиум Верховного Совета. Ну, в очереди подождали, значит, подали это заявление. Она говорит, вы знаете, вы идите Пузину по делам религии. Ну, я еще не знала, вообще не знала ни правительства, кто там, чем занимается, кто там, куда идти. Ну, так знаешь, что президиум Верховного Совета, там разбирается многое кое-что. Но нас там не приняли. Не приняли, мы пошли в прокуратуру СССР. Туда пришли. Тоже там очередь такая, помещение было очень большое, вестибюль такой очень большой. Люди приехали со всякой нуждой. Кто за ходатайство за узников своих, кто за квартирный вопрос. Ну, и мы с Ниной приехали. Вот и стоим в очереди, потом нас приняла. Она говорит, прокуратура СССР, говорит, а кто вам дал поручение такое ходатайство за такую массу людей? Я говорю, это наши братья, вот наши мужья, значит... Вот, и мы пришли, да, это наши братья, вот мы пришли ходатайствовать. Нет, уходите. Такого у нас закона нету. Ну, мы опять ушли. Потом я не помню, куда мы еще пошли. По-моему, в ЦК мы пошли. Мне братья дали телефоны. Я вот звоню, значит, это был тогда Брежнев. Я звоню и говорю, вы знаете, я хочу к вам пройти. А по какому вопросу? Я говорю, личный вопрос мой к вам. Ну, вы знаете, я не имею времени. Я говорю, вы найдите время, я буду ждать, когда вы можете нас принять. И это у нас делегация, я не одна. А он, не знаю, положил трубку, не стал больше разговаривать. Вот, ну, мы постояли, опять стала набирать, уже никто не отвечает по телефону. Ну, мы с Ниной постояли, там, помолились, конечно, порассуждали. Ладно, я говорю, Нина, давай теперь приедем в другой раз, потому что, ну, не принимает нас никто. Ну, так у нас длилось, я не помню уже сколько, но, наверное, в течение года мы это все приезжали каждый месяц. Куда ни пойдем, нас выгоняли, приходили вот в прокуратуру СССР, однажды пришли мы, попали к заведующему прокуратуру СССР, и мы стали требовать, начните действовать, начните наших братьев отпускать. Что же такое? Детей забрали у нас, братьев всех посадили. Мы от вас не уйдем, потому что прокуратура СССР, у вас все законы. Ну, это заведующий, уходите вон, никаких законов, никаких отпущений, что это такое, вы приехали, что это такое, кто вам дал право ходатайствовать за такую массу людей. И меня как швырнул со второго этажа. Вот, ну что там, а милиция там же тоже дежурит, говорит, ой, девушка, идите, жалуйтесь на него. Я говорю, слушайте, на кого? На прокуратуру СССР жаловаться? Это не то. Ну, а с нами еще был Миша Пшеничкин, с Москвы он сам. Ну, мы составили делегацию такую, да. Потом я так посмотрела на все, ну, отряхнулась, конечно, пса побилась там, поиспачкалась. Я говорю, знаете что, пойдемте в Комитет защиты мира. Другого выхода нет. Нигде нас не принимают. И вот мы пришли в Комитет защиты мира. Ну, там какие-то гости были, такие папахи какие-то, знаете, одежда такая черная вся. Я говорю, о, смотри, каких принимают. Это же иностранцы. Я говорю, давайте попросимся к ним. И вот мы секретарю, я говорю, вы знаете, мы тоже делегация, пожалуйста, пусть Котов нас примет. Она, значит, говорит, хорошо, я пойду спрошу у него. Пошла, спросила и говорит, хорошо, сейчас там какая-то делегация иностранная. Вот он отпустит, минут через 15 он вас примет. Я говорю, очень благодарна. Хорошо, мы, я говорю, подождем. Ну и вот, вы знаете, вызывает нас, мы пришли втроем туда. Я говорю, вот мы делегация, так что вот с разных городов. Я говорю, я со Смоленска, сестра Нина с Харькова. Вот, и брат, я говорю, тоже, не сказала откуда. Он москвич был. Ну и вот. Я говорю, вот мы пришли, наших братьев всех посадили. Мы верующие, баптисты. Нас гонят, я говорю, нас штрафуют. В школах наших детей бьют. Аттестаты не дают, когда заканчивают наши ученики. Вот, заканчивали институт, не дают дипломов. Нас гонят везде. Вы знаете, мы просто пренебреженные, как, я не знаю даже, как назвать, чтобы вам объяснить, как мы чувствуем себя. Вот, дома разрушают у нас, я говорю, детей крадут. Братья всех посадили. Я говорю, что делать? Ну, вы знаете, идите к Пузину. Пузину тогда был он, ну, наверное, председатель религии, или я не знаю, как он там назывался. Но факт то, что это Пузин. Я говорю, позвольте. Я говорю, Пузин наших детей покрал. Я говорю, наших братьев посадил. И вы нас отправляете к этому Пузину. Он, значит, главный по делам религии. Я говорю, вы туда нас отправляете, мы туда не пойдем. Мы пришли к вам, вы должны нас защитить. А он говорит, ну, вы знаете, мы защищаем иностранных людей, которые за границей приезжают к нам. Я говорю, позвольте, а кто нас защитит в нашей стране? Он молчит. Я говорю, хорошо, мы тогда пойдем в ООН. Пусть они нас защищают, понимаете, если вы не можете. А он тогда, знаете, испугался и как-то, хорошо, говорит, хорошо, сейчас, одну минутку, берет телефон и говорит, и звонит прокуратуре СССР. Я говорю, да. Я говорю, вот вы знаете, мы были в прокуратуре СССР, и меня вот сам заведующий швырнул со второго этажа. Куда нам идти? Вот, знаете, в таком вот плане я, значит, с ним разговариваю. Он говорит, хорошо, подождите, звонит это Руденко. Это же был Руденко, генеральный прокурор СССР. А ему отвечают, что он в Германии. Хорошо, заместителя. Дали заместителя, значит, и он ему говорит, вы что там делаете? Вы что, говорит, беззаконие совершаете? Вы что там людей швыряете? Ну-ка сейчас же примите эту делегацию. Вы что эту делегацию такая-то швырнули со второго этажа? И вы знаете, мы идем, он говорит, идите, вас сейчас примут в прокуратуру СССР. Мы пришли туда, и мы еще не дошли до этого здания, как уже вышел мужчина и кричит, Говорон, Говорон, где Говорон? Я говорю, да я Говорон. Ну вот идите скорее, вас там ждут. Ну мы без пропуска, без ничего нас провели в прокуратуру СССР, и там начал с нами работать прокурор Захаров. Когда он все это посмотрел, наши списки, говорит, вы знаете, вы должны завтра утром принести мне все данные. Но вы написали фамилию, имя, отчество, понимаете, статью написали, а мне надо, где он жил, адрес его, где он отбывает, и какая статья, и сколько срока ему. И вы знаете, правда, мне Гоша Винс купил машину печатную, и мы ночь сидели, какие-то адреса у нас были, мы до 9 утра это все принесли ему, и говорит, хорошо, теперь придите через месяц, будет ответ вам. Ну и потом, вы знаете, начали работать они, мы приехали через месяц, и говорит, вот такой, с такой-то области 4 ваших брата мы уже отпустили и реабилитировали. А я говорю, да, и реабилитировали, это значит, что мои братья были незаконно осужденные? А он говорит, да-да. И вы знаете, и начали мы потом, я тут сразу встреча с Геннадием, все же, знаете, конспирация такая, я не могла видеть братья, вот по назначению там через кого-то, я, значит, звоню и говорю, мне надо Геннадий, потому что надо списки, надо данные точные. Ну, тут братья, как раз было совещание, кое-какие братья мне привезли эти адреса, мы допечатывали, каждый раз, каждый месяц привозили эти адреса, точные данные. Ну и так у нас длилось, наверное, год, мы все ходили. А хочу вам сказать, когда мы только начали эту работу, вы знаете, во-первых, вся страна, в пятницу вообще был законный пост у нас о пробуждении. Был пост о пробуждении. Ну а мы с Ниночкой, я не помню, чтобы мы когда завтракали, мы когда обедали, мы этого никогда не помню я. Вот мы год ходили, вы знаете, мы все время были в постах. И когда мне сказали, что братья моих реабилитировали, вы знаете, я так говорю, Нина, это чудо. Это Бог сделал нам чудо. Бог показывает, что мы на правильном пути стоим. Что никакие нам, как говорится, другие доказательства не надо. Ведь это КГБ наших братьев судило, детей наших крали, и теперь они отпускают невинных. И вы знаете, когда это я встретилась с братьями, как раз совещание было братское, меня туда пригласили, я пришла, братьям стала рассказывать. Вы знаете, конечно, мы благодарили Господа, что действительно Бог милостив и показал свою милость и свою праведность, как говорится, что мы стоим на правильном пути. И так мы ходили с Ниночкой год. И вот оставалось уже второй год начался. И Захаров сказал: все, вы переданы все ваши списки в КГБ. Первый Захаров, этот прокурор, реабилитировал и освобождал, да, это Захаров. А потом я, когда через месяц приехала, он говорит: вы знаете, ваши списки все переданы в КГБ. Так что идите туда, вы только скажите фамилию, вас пропустят. И я ходила без пропуска, без ничего, мы с Ниночкой приходим, только я скажу свою фамилию, и меня пропускали. Приходим туда, в КГБ, и они, значит, это... Да-да, говорит, мы уже и еще какую-то область, ну, по областям они начали действовать. Говорит, вот эту область уже, говорит, мы освободили. Вы это знаете? Я говорю: да нет, еще не знаю. Но, знаете, отметьте у себя, что вот такую еще область отпустили, потом еще область одну отпустили. То с областей, знаете, с городов. Там, вы знаете, вот я хочу сказать, вот, например, город Харьков, там несколько братьев, районы, да, братья все сидели. Вот, например, Ястребов не в самом Харькове, а под Харьковом где-то, ну, поселок такой, да. И вот эти областя, города, все были у нас, ну, мы все это дали, данные все. Ну, и вот, говорит, такую область освободили уже ваших братьев, вот такую. И вы знаете, начали они отпускать, ну, в течение года они отпустили почти всех. И осталось у нас 7 братьев. С Бреста, значит, 4 брата, с Хмельницка 2 брата и один Прокофьев. С Мариуполь тогда был. И я опять, уже Нина не стала со мной ходить, потому что она была беременная, последние дни уже ходила, и я ходила одна. Вот прихожу, знаете, в эту прокуратуру и спускаюсь в эту КГБ, потому что там, вы знаете, так все было запутано, то я поднимаюсь наверх, то я спускаюсь, то опять в сторону иду куда-то. Я другой раз, вы знаете, иду и думаю: Господи, выведешь ты меня отсюда или не выведешь? Или, может быть, я тут останусь, и никто не знает, где я и что? Вот такие всегда мысли у меня были. Ну, молилась, конечно. И вот приходила и говорю: вы слушайте, вы пообещали вот эту область, а еще и она не отпущена. Нет-нет, уже отпущена, все реабилитированы. И вот так я ходила до мая месяца. И мне говорит главный прокурор КГБ, и говорит: Говорун, у нас был пленум, прокуроры, президиум Верховного Совета, все эти заседают и говорят: мы все решили ваших братьев отпустить к маю месяцу. Вот этих семерку вот эту, тебя уже все отпустили. И вы знаете, я хочу сказать, не отпустили они, конечно, братьев. Я хочу сказать, стали отпускать наших братьев, и уже 105 узников пришло. Собрали этих узников, и опять приехали все в Москву, и пришли в президиум Верховного Совета, требовали, как делегация, требовали, чтобы встреча была с правителем Микояном. Нам долго не отвечали. Нас там, знаете, мы хотели ночевать в этой президиум Верховного Совета, но нас швыряли, как котят. Милиция пришла, наряд такие большие все, вышвырнули. А на второй день опять мы пришли, и вот, вы знаете, потом уже к вечеру нам дали добро. Вышли и сказал заведующий президиум Верховного Совета, что Микоян вас примет 25 сентября 1965 года. В такой-то часы вы можете приехать, и у вас будет встреча. Мы очень поблагодарили тут же Господа, вот, на коленях, и разошлись мы. Приехали, конечно, приготовили мы все документы, где там дома бульдозером посносили, где там какие-то беды понаделали. Очень много мы документально все это оформили, что Хмару замучили, ноги все были поколоны. За 2 недели его замучили, он умер. Он даже не приходил, другой раз придет в себя и опять теряет сознание. Очень сильно мучили. Потом еще у нас 5 братьев замучили в тюрьме, но этих не отдавали. А Хмару отдали жене на похороны. Это дело было Бога, чтобы мы увидели, какие страдания наши братья терпели в тюрьме. 5 братьев еще в то время, когда мы ходатайствовали, тоже погибли в тюрьмах, но нам ничего не сообщили, ничего, только умерли и все, умерли, значит, замучили. Ну и потом, понимаете, когда пришли к Микояну, 5 человек нас избрали. Пришли, стали мы с ним говорить, с Микояном, предоставили все документы, и вот он говорит: «Хмару я знаю, вот, мы этих людей наказали, начальника тюрьмы, значит, на год предупреждения, ну, как предварительное, как бы, значит, он работает, и предупреждение год. Следователя тоже что-то на год предупредили, и все. Но братья говорят, что мы не требуем наказания, никого мы не требуем. Не наказывайте, конечно, это дело Бога. Но столько у нас узников, столько у нас детей покрали. Вот, и когда я сказала, что у меня один ребенок, и того украли, у Микояна как-то затряслась борода. Говорит: вот этого я не знал. Вот это мне не докладывали. Я знаю, вы знаете, мировое вот мне объясняет. А что делает на местах, я не знаю. Ну, и когда мы, значит, все это изложили, все это сказали, он говорит: вы знаете, я, конечно, в 20-х годах был солидарен с вами, но я постараюсь вам помочь. Ну, 1 час и 15 минут были у него. Потом, когда мы, ну, ушли, конечно, от него, и потом слышим, что Микояна через месяц отправили на пенсию его. И снова начали изгонение, и снова начали братьев наших опять судить. Но этих уже, конечно, братьев, которые освободили, они уже не брали, а новых все равно судили. Ну, и потом мы, значит, смотрели на это все, плакали, молились, конечно, все время в постах были, и решили опять собрать делегацию, уже большую, с молодежью. Только что должна быть одна молодежь. И, вы знаете, мы в ЦК партии, там есть такая приемная, правда, не небольшая, но такой, как бы, буквой «П» стоит, вот так дома. И мы, значит, зашли туда и требовали встречу с Брежневым. Тогда Брежнев был. А потом, вы знаете, ну, к вечеру уже, там, где-то к 11:00, уже было 600 человек. Мы записывали, да? К утру еще прибывали люди. Молодежь, вот весь Советский Союз был объят этим, понимаете? И когда, значит, нам было надо к 10 часам подойти к ЦК партии. И вот, вот эта масса, вы знаете, как побежали через дорогу, все машины остановились, потому что, а этот КГБист кричит: дави их всех, дави их всех. Машины все восстанавливались, пока мы перешли эту дорогу. Подошли к ЦК. Вот, к 10 часам мы как часы все, как грибочки все выросли. Они как глянули, что такая масса. И выходит семичастный, но мы требуем встречу. Встречу уже тогда, на встречу с Микояном Брежневым было. Ну и вот, и вы знаете, мы просим, значит, встречу с правителем. Ну вот семичастный выходит и говорит: вы знаете, мол, мы вам даем, изберите 7 человек, то вы 5 избирали, теперь 7 изберите, и мы вам даем, значит, встречу в здание комсомола. Ну, мы так посоветовались, помолились: нет, мы туда не пойдем. Если уже правители нас принимают, то пусть принимают здесь. Потому что здесь и приемная, здесь и все. И мы отказались. Тогда они подогнали большие автобусы, закрыли нас от внешних людей и начали нас бить друг об друга. Прям швыряли в автобусы, понимаете? Люди прям падали в эти автобусы. Ну, там друг друга поднимали, конечно. И привезли нас, это все в Москве, на ипподром. Привезли ипподром за город, за Москвой. Большой очень ипподром. И одна молодежь была, одна молодежь. И вот мы, когда нас привезли, мы уже стали там, и мы поблагодарили Господа, помолились и запели. Когда мы запели, вы понимаете, откуда не возьмись, а я стояла так наверху, потому что у братьев то рукава оборвали, то воротники оборвали, братья мне носили позашить надо, потому что уже в тюрьме же будем. Вот, и мы там за 61 сестрой зашивали им воротники, рукава, у кого пуговицы потрывали, очень... Над нами очень издевались там. Но закрыли от людей, чтобы люди не видели, как они с нами поступают. Ну и вот смотрю, бежат 2 лошади, бегут, да? И усадник сидит, 2 усадника. И так тянет. И вот эти лошади, как, знаете, прискакали. Там забор нас был, охраняем нас. Ну, забор был, да? И вот эти лошади прискочили, значит, и стали. И вот, вы знаете, когда мы пели, они как-то, вы знаете, вот что-то такое, как вот танцы у них, или как под музыку идут, они, не знаю, как стали молиться. И они стояли, эти никак не могли их оторвать, чтобы куда-то отвезти этих лошадей. Нет, стали мы опять на колени, и эти лошади головы прям до земли. Ведь все творение знает Бога, понимаете, только человек не знает Бога, и человек неблагодарен. И потом, значит, к вечеру нас уже, мы в посте все были. И когда нас поместили в Лефортово, распихали всех, кто в тюрьме, там много было этих вот в Москве, кого куда. Но нас, всех братьев и, ну, всех и сестер поместили, два этажа освободили в Лефортово, и нас поместили, там пятиэтажное здание было в Лефортово, и нас поместили туда. И мы все опять в посте, ничего не кушаем. Они нам приготовили ужин, ну, макароны там, знаете, может, высший сорт, не знаю как. И мы все же отказались, ничего не кушали. Они: как такие макароны, мол, мы заключенным таким не даем, а вас такие. Нет, мы не кушаем, мы в посте. Ну и посидели мы 3 дня. В течение 3 дней они проверяли и отправляли, и кого не надо посадить, они всех отправляли и с этим, ну, как бы с провожатыми. Ну, там молодежь же была, молодые, там 16 лет, понимаете, 18 лет. Этих, значит, сопровождали и отправляли домой. А мне сказали, что вы арестованы. И вот, знаете, когда мы сидели, вот 3 дня, пока мы не знали, что мы арестованы, да, мы пели, и, знаете, расчески же у нас были, и музыка у нас была. Вот мы под музыку по эту пели. Вот они бегают, не видят, не знают, какая у нас музыка. И кричат: что это за музыка у вас? Они только отошли, это закрыли глазочек. Мы опять поем, и музыка. Так потом мне рассказывали, это когда уже села я, и там сокамерница рассказывала, что: вы знаете, вся тюрьма слышала ваше пение, и все были в недоумении, что за такая масса прибыла в эту тюрьму. Ну и когда, значит, нас уже основали, что я арестованная, братьям там были. Я просидела там под следствием, ну, где-то долго, наверное, 6 месяцев я просидела там, да, и так братья, всех. И когда меня везли уже на Краснопресню, меня и одного брата, брат Борис Евтипович Филиппов. И вот это, я так была рада, что встретила, потому что 6 месяцев никого уже не видела. Вот, я встретила брата. Ну, так мы поприветствовались. А когда меня завели в камеру, то там сидели, ну, женщины сидели, еще не отправили их в лагеря. И говорили, я когда пришла в эту камеру, я сразу на колени помолилась. Они мне сразу говорят: слушайте, говорят, ваши девочки только вчера отправили этих девочек на этап. Я говорю: вы не знаете куда? Говорят: нет, мы не знаем, где-то на Урал, наверное. Я так стала молиться, я говорю: Господи, ну ты мне скажи, куда? Я так боялась севера, потому что у меня этот ревматизм, вы знаете, я холод такой. И вдруг я получаю ответ, что на Урал. Меня на Урал. Я утром встала, поблагодарила Господа, и вдруг меня, значит, действительно, тут же сразу вызывает меня, значит, на этап. Но я такая, знаете, я очень больная, потому что у меня что-то в сердце было, или закрылся клапан, я не знаю, в тюрьме. И вот они меня все время лежа везли. И уже когда на этап меня поехали, то меня посадили с шофером, потому что я сильно укачиваюсь в машинах. Ну, вот привезли когда в лагерь, и мне девочка встречает нас, там уже 4 девочек сидело, наших тоже. Вот, и Лидочка: давай к нам, в наш отряд. Я говорю: ну, куда же меня пошлют, не знаю. И когда я прибыла в этот отряд, второй отряд у нас был, да, и что я хочу сказать, вы знаете, там настолько, ну, я вообще, вы знаете, никогда не исполняла ни зарядки, никогда, ни на какие лекции не ходила. Я приходила с работы, нормы выполняла, конечно, я. Я только не знаю, как я их выполняла. Нормы очень большие были. Это было невозможно выполнять их. Но Бог, наверное, это делал, я даже не знаю. Вот, и мне все, я никуда не ходила, я никогда не спрашивала никого. Вот я знала одно, что я в воскресенье мы не работали, вот, хотя нас заставляли, на Пасху нас заставляли. А я говорю: мы сидим за то, что мы любим Господа, и мы работать в Пасху на этот праздник не будем. Мы люди верующие, все. И нас наказывали, конечно, посылок лишали, ну, свидания лишали, но мы все равно стойко стояли. там сидели люди первой судимости были. Вот, там кто за убийство сидел, кто за воровство сидел, кто за растрату. В магазинах работали растраты такие по 10 лет, по 8 лет. И встретилась я женщина, 25 лет она сидела, при Сталине ее судили. Вот она говорит, тара не подошла. То есть какие там копейки, ей дали 25 за это лет в тюрьму. За какие-то копейки, тара какая-то не сошлась. И она так плакала, такая интересная женщина, говорит, я семью потеряла, я деток не 25 лет, представляете? Вот, и она говорит, так плакала. Одна женщина, значит, это тоже ей прислали, что били ее сильно, и дали ей 15 лет, и когда обнаружилась, за эти 8 лет она сидела, и обнаружили настоящую убийцу. И ей пришло освобождение. Вы знаете, как она кричала на весь лагерь. Ой, как она рвала волосы. Вы, говорит, ой, она и бандит. И как она только их не оскорбляла, говорит, вы не знаете, как работать. Она, я вам признавала, что я не убивала эту женщину. Вот она подходила ко мне и говорит, мне дали 15 лет, я отсидела уже 15 лет, у меня уже последний год я сижу. Лида, она говорит, я никому не признавалась, я никому ничего не говорила, а вот тебе расположилось в моё сердце спросить, что мне делать, вот эта бабушка, которую убили эти вот, ну, бандиты эти. А я только стояла, ну, как бы на страже. Меня, говорит, очень били, говорит, чтобы я призналась и выдала эту всю группу. Они понимали, что это не я сделала. Но вот эта бабушка все время меня каждую ночь, вот нет такой ночи, чтобы она мне пришла и не говорила мне, что зачем ты меня убила. Она меня так мучает, эта бабушка. Лида, что мне делать? Я говорю, Машенька, ты вот сейчас выйдешь на свободу, иди в церковь, покайся, и Бог тебе все снимет. И она так плакала, мне говорила, ой, как хотя бы скорее, потому что я говорю, Машенька, а почему ты мне раньше это не сказала? Да как-то, говорит, я смотрела на тебя, ты такая скромная, говорит, я даже не знала, как подойти к тебе. А потом, говорит, вот побудило мое сердце рассказать тебе все. А так я вот 15 лет здесь нахожусь, и никогда никому не признавалась. Но не было таких, к которым бы она расположилась. Покаялись там две женщины у меня. Помолились, покаялись. А так они дружно там, они, знаете, очень жаждали всегда слова. Но у нас было Евангелие, нам передавали. Особенно Вороновой мама на свидание часто приезжала, она в Москве жила. И вот она передала, значит, Евангелие от Иоанна. Потом маленькая такая у нас была Евангелие от Марка. Мы изучали его. И я, вот когда собирались мы, вот это две женщины и я, вот, я им рассказывала со Слова Божия. Они так плакали, сокрушались о своих грехах. Потом я встретила, когда меня посадили в ШИЗО, мне оставалось 3 месяца уже на свободу, и меня не хотели выпустить на свободу, чтобы я не вышла. Вот. И... Значит, я встретила там, когда я захожу, меня заводят в конвой, в этот, ну, в ШИЗО. А там сидели какие-то женщины, не знаю, человека 4, наверное, 5 было там. И одна женщина сидит и говорит, ой, вы посмотрите к нам, необыкновенный человек пришел, необыкновенный, девочки. И одна сидела с нашего отряда. Саня говорит, мы Лиду знаем, да, она необыкновенная. А я так посмотрела, сатана. Я на нее так посмотрела, но это только дьявол может так сказать, потому что откуда она может меня знать, да? Ну вот, и посидели мы с ней. Я говорю, Саня, когда вошел в тебя дьявол? Она, Лита, откуда ты знаешь? Я говорю, да видно его действие, его же действие видно. Что ты, меня, говорит этот дьявол, каждую ночь, ну, берет на крылья, как он там ее берет и ведет, и несет ее в монастырь. Молись, ты спасена. Когда я ей предложила, я говорю, Саня, давай будем в посте молиться, чтобы Господь вообще тебя освободил. Ой, говорит, он мне есть не дает никогда. Я говорю, ну хорошо, давай будем поститься. И вот мы постились там с ней 3 дня. Ну, знаете, что такое тюрьма и что такое там одни дьяволы там. Ну, в общем, это было очень трудно было. И потом он приходит и говорит, Лида, ты знаешь, что делал со мной дьявол? Когда я призналась, что он у меня живет, то он, говорит, брал, говорит, вот так лапами своими и хвостом бил меня по животу. Он так издевался надо мной. Зачем ты призналась, что я в тебе живу? Но такие моменты были. Я ей сказала: Ирусаня, здесь невозможно это сделать. Но мы попросились, я вижу, что, понимаете, мне слюна там пошла, и я выйду. Вот я ей дала адрес свой: Ирусанечка, приезжай, Ира, к нам, ко мне приезжай. Она так, видно, бездомная такая, ну, может быть, где-то там служила. Она говорит: я говорю, что ты сидишь, это в ШИЗО тебя садят каждый раз. А я, говорит, на фараона работать не хочу. Я говорю: ну, фараон тебя содержит, тебя же кормят. Ну, так с ней беседовала я. Прожила я год с этими людьми, с несчастными, да. И вот они видят мое такое состояние. Ну, они видят, что я ни с кем не ссорюсь, не... Вот там, такое состояние, такая... Как это, знаете, ну, как христианка я себя вела. И они решились, мне говорят: Лида, воскресенье у нас выходной. Вот на этой досуге воскресенье, пожалуйста, мы все соберемся, у нас 200 человек, это нашего отряда, мы послушаем, что у тебя за вера, потому что здесь сидела пятидесятница, вот, она со всеми дралась, со всеми ссорилась, а мы видим тебя, что ты вообще, говорит, только работаешь, больше ничего, мы не видим плохого у тебя. Вот расскажи, что у тебя за вера. Ну, они собрались все, вестибюль большой у нас такой, и я стала говорить им, что у нас за вера, за что я сижу, вот, что мне вот Сережу украли, вот. Они, правда, все плакали, говорят: ой, надо же, говорят, мы даже не знали, что есть такая вера. Я говорю: да у нас вера одна, наверное, мы верим все в Бога, в одного. Но только кто как верит, кто как живет и кто как светит Божьим светом. Это только одно разделение у нас. А так и эта Надя, которая с вами ссорилась и дралась, она просто, знаете, не понимала Господа правильно, наверное. Ну, так вот, в таком духе. Я в этом лагере просидела, значит, 3 года, и 3 дня еще мне украли, лишнего посидела я. Ну, и потом, значит, все время у меня на молнии я висела, на какой-то красной, хотя я ее не видела, но все подходили и говорят: Лида, все время ты на молнии висишь, у тебя перевыполнение. Я говорю: да я не знаю, как я выполняю. Когда вот моторы гудят, там же 500 этих моторов, швея. И на 5 минут через каждый час останавливали эти моторы, чтобы не перегорели шмоторы. То я вот эти 5 минут всегда ложилась под машину на эти, что я шью, и отдыхала. И все это видели, потому что вольные там были инженера, механики все видели, что я лежу. Потом опять включается, я снова работаю. Но ни брака не было, и всегда выполнение. Я только всегда говорю, что это делал Бог. И я никогда бы не сделала такие нормы. Вы знаете, когда приехал Сережа, а у нас так, приедут утром, а вечером только запускают на свидание. И когда он пришел, как посмотрел этот лагерь, везде проволоки железные, колючие, и ворота эти все такие страшные. И он, вы знаете, он сел и плакал. И очень плакал. А рабочие ихние, ну, конвои, там, знаете, охрана вся, вы знаете, все идут мимо же его и смотрят, что ребенок, слезы льются, вот льются рекой слезы, а он сидит. И они, значит, так расстроились. Кому ты приехал? К маме. Какой маме? К Лиде. Ну, а какой Лиде? К ворон. Ну вот, что скажет, и опять сидит, и плачет. Но когда мне сказали это девочки, что у нас там сидело 5 человек верующих, и говорят: Лида, к тебе кто-то приехал. Я прихожу на вахту, смотрю, это, значит, мне сказали, что к вам приехала сестра и сын ваш. Потом я думаю, пойду я к начальнику, пока еще день. Потому что мне в ночь надо было идти на работу. Я прихожу к начальнику лагеря и говорю. Он говорит: подождите, это ваш сын приехал? Я говорю: да. Он расстроил всех моих рабочих. Я так посмотрела на него. Я говорю: да, можно расстроиться ребенку, можно. Он, я говорю, никогда не видел этих лагерей, никогда не видел этого все железо, все такое страшное. Я говорю: да, мой ребенок. Идите, 2 суток я вам даю без выхода на работу. То есть я на ночь не пойду на работу. Целый день и ночь я буду с ними. Только скажите своей сменщице, чтобы она работала за вас. Ну, вы понимаете, когда я пришла, он плачет и говорит. Я говорю: сыночка, что ты так плакал? Мама, я такого еще никогда не видела. Мне так страшно. Я думаю, где моя мама сидит тут? И что с ней тут они делают? Вот в таком состоянии, да? Ну, очень переживал он. Потом он говорит: мама, мне тетя Вера сказала не молиться, но моя сестра была тогда неверующая еще. Тетя Вера сказала, чтобы я с тобой не молился. Я говорю: Сереженька, ты будешь молиться. Я за это сижу. Я за Господа сижу здесь, в тюрьме. И ты будешь верующей, ты будешь молиться со мной. А сестре я с ней поговорю, чтобы она больше этого не говорила тебе. Вот я, правда, сестре сказала, что Ривера, я сижу за Господа в этой тюрьме. Лишилась этого ребенка. Я говорю: так что ты, пожалуйста, не вмешивайся в мою жизнь. Ты перевезла это ребенка мою, слава Богу. Я очень благодарна. Но она говорит: хорошо, я не буду это больше говорить ему. Ну, вот такие вот. Потом я хочу сказать, что начальница меня вызывает в кабинет свой. Мне оставалось где-то уже полгода, наверное, или месяца четыре оставалось до освобождения. Мне, конечно, дали ШИЗО на 7 суток. Вот это была еще зима, конечно. А это ж Урал, Сибирь. Вы знаете, холодно, раздели меня. Ну, в одном ХБ-платье и все. Ну, там ботинки на мне были. А телогрейку отбирают. Только на ночь дают эту телогреечку. Ничего нету. Вот эти конвои, женщины, когда меня заводили, я говорю: детка, а тебя за что? Нет никакой вины, чтобы мне дать 7 суток. Меня только привезли с больницы. Я 3 месяца отлежала там в больнице, в тюремной. И вдруг опять ШИЗО мне. Она говорит: ну за что, детка, ну за что тебе? Ну ничего нету. Никакой вины в тебе нету. Я говорю: слушайте, я христианка. Так, я говорю, наверное, надо. Так что не смущайтесь. А когда посидела, у меня пораспухли ноги, лицо все отекшее было водой налито. У меня так вот, чуть-чуть я так могла видеть, глаза все налиты водою. И вот конвой принимает смену. Нет, я, говорит, не буду принимать, потому что она умрет на моей смене, а я не хочу. Приходит там одна такая вольная медсестра и говорит: ничего, говорит, принимай смену. Подохнет, бирку на ноги и закопаем. Принимай смену. А я ей говорю: ничего подобного, Бог мой жив, и я буду жить. Принимайте смену. Ну вот они все, вы знаете, они настолько были все удивлены, потому что такого не было у них в лагере. И вот они видят меня такую смелую, и они удивлялись просто. Потом после этого в ШИЗО меня, значит, выпустили, 7 суток я отсидела. И вызывает меня начальник нашего отряда. Там 200 человек был отряд у нас. Вот она вызывает, заводит меня в кабинет свой. Я закрыла на ключ и говорит: Говорон, Лидия, тезка. Я тоже, говорит, Лида. Я говорю: ну хорошо. И вот она начала мне все рассказывать о себе. Я, вы знаете, я не знала, что ей ответить. Но она рассказывала свою тяжелую жизнь у нее была. Я говорю: 20 лет работаю в лагере, в этом лагере, 20 лет. Я, говорит, конечно, еще такой христианки не встречала. Были у нас многие-многие верующие, всякие верующие, православные там и такие. Ну, вы знаете, как-то, я, говорит, не знаю, может быть, я не понимаю, но, говорит, я вижу, что твое сердце доброе такое, ты никогда вот это не отказываешься, норму берешь, дает тебе норму, ты выполняешь ее без разговора, без всего. За мной приезжала верующая сестра в тюрьму забирать меня с тюрьмы. Она тоже так меня любила, Лидочка, она прям вообще... Была тоже на свидании, дали нам сутки с ней свидания. Фамилии разные, отчества разные. Вообще не было никакого надежды, чтобы дать нам свидание с ней, потому что в деле ее не было у меня. А только кто в деле, тому давали свидание. А мы получили с ней на сутки свидание. Это было чудо. Я так молилась, и она там молилась. Ну, и там мужчина говорит: что ж ты приехала на свидание? Кому ты приехала? К сестрице. А где твои продукты? Как обычно привозят продукты. Но Бог сделал чудо нам. И вы знаете, мы обнялись с ней уже в комнате. Мы, наверное, 10 минут плакали, обнявши. Идет Сереженька, ведет его мальчик большой, ну, уже лет, может быть, 15-16 этому мальчику. И я скорее к этому Сереженьке. А мальчик мне говорит: тетя, Сережа должен сейчас вернуться туда, да, опять в интернат. Я говорю: детка, скажи всем, что Сережа больше никогда не пойдет к вам. Я его никогда теперь не отпущу от себя. И мальчик ушел. Нежно, юро. Ну, вы знаете, это было у меня в 86-м году. Я же дома была на свободе. И у меня что-то случилось со сердцем, не знаю, или клапан опять был закрыт. Это в тюрьме у меня было, и повторилось мне в 86-м году. И мне врач, там делали всякие электрокардиограммы, анализы брали. И врач приходит и говорит, в больницу. Я говорю, нет, я в больницу не поеду, я говорю, буду умирать дома. Она, мы не спасем дома. Я говорю, я знаю, что мой Бог знает, что со мной делать. Но она не стала настаивать, конечно. И я пролежала 3 недели, вставать нельзя мне было. Меня сильно резало вот так сердце, сильно резало. Я не повернуться не могла. Я вот как в одной положении так лежала, так и осталась. Я 3 недели так пролежала. Потом побудил мне Бог сильно помолиться. Ну, у меня было, знаете, там я была должна соседке 150 рублей. Ну и вот я говорю, Господи, вот я сейчас, ты меня заберешь, а кто отдаст этой соседке деньги? Ну, оставь, ну, хоть немножечко, вот так, чуть-чуть продли мою жизнь, чтобы я могла рассчитаться с этим долгом. Я очень переживаю, Иисус, я сильно плакала, я сильно молилась, я так лежала, и на небо смотрела, у меня такая лоджия была, 6 метров такая большая. Я смотрела на небо и так с Богом разговаривала, Господи, ты знаешь, что вот мне нужно отдать деньги, ну, ты чуть-чуть продли мою жизнь. И вы знаете, я даже это еще, ну, говорила, опять говорила, смотрю, заходит Христос и осенил, всю меня осенил необыкновенным светом. Хотя это было где-то часу, наверное, 11 утра. Солнце летом, в июле месяце. И вы понимаете, подходит Христос, мне так хотелось его взять, но, вы знаете, у меня все обомлело. То есть я была бездвижимой, только вот могла вот так смотреть. И вот он подошел ко мне и вот так вот рукой своей провел, и вот так поворачивается, свет этот уходит со Христом. Я тут же, вы знаете, почувствовала облегчение. Я встала и стала благодарить Господа в слезах. А тут приходится... А я сестра у меня дежурила, с Ленинграда приехала. Она, Лена, тебе нельзя вставать. Ты что стоишь? Я говорю, давай ко мне, будем благодарить Господа. Бог меня исцелил. Тут же все у меня ушло, понимаете? И я кровать свою поправила, и пошли мы уже кушать на кухню, пошли мы кушать. Вот, и мне все. И как встала, так и встала. Вы знаете, я так с ним беседую, с Господом. Я говорю, Господи, ну ты знаешь, что вот я должна. Ну, на жизнь я, конечно, не рассчитывала. Я только говорю, чуть-чуть, чтобы я могла отдать соседке деньги. Но вы знаете, я хочу сказать, если люди вот, ну там, исцелители какие-то там, я никогда никому не ходила. Если мне что-то нужно, вот плохо мне, да? Я говорю, Господи, ну ты же со мной, ты же во мне живешь. И ты знаешь, что мне плохо, и я хочу, чтобы ты облегчил. Я тоже получаю облегчение. Вот просто вера. Вы знаете, я очень благодарна Господу, что я как уверовала, мне Бог вселил вот эту веру. Я только верой и живу, и верой все побеждаю. Ну вот так я иду. Я прислала чуть-чуть, а уже 20 лет Бог меня ведет. Вот так прошли наши жизни, наши, и я хочу сказать, молодежь, она, вы знаете, настолько была ревностная. Я помню, этот еще Хрущев был, у нас не было ни муки, ни крупы белой, ни макарон, а семьи большие, вы знаете. И вот мы приезжали с Ниночкой, с этой Ястребовой, нам москвичи давали, сестры, муку, крупу, там, знаете, манную крупу, особенно для детей, и мы, знаете, мешками развозили по семьям, по большим семьям, чтобы только хоть как-нибудь сохранить эти семьи, этих деток. Было у нас устроена в Харькове группа по шитью. Со старого сестры перешивали и одевали детей, школьников, дошкольников. Вот. Вы знаете, было очень дружно. И поэтому Господь, я так поняла, что Господь нас благословлял. Он показал, что я с вами, путь этот правильный. Вот смотрите на меня, смотрите на Голгофу, и я с вами. Вы знаете, такие чудеса, и я хочу сказать, когда я встречала братьев-узников, и говорю, братья, вы реабилитированы. Некоторые говорят, нет, мы не реабилитированы. Братья, требуйте реабилитации, потому что это сделал вам Господь. И вы знаете, я смотрела на эти КГБ, когда ходила к ним, и думаю... Господи, какой ты великий! Что этот человек? Они хотели смести нас всех, ведь сажали. Вы знаете, братья не могли ехать никуда, служителя, чтобы кого-то ободрить, какую-то церковь. Снимали с поездов. Бог открыл такое чудо. Вот представьте, давали такую статью.